вот оно. И тут же заставил взять себя в руки. Нет, не может быть. Слишком далеко для точечного удара. А промах для заговорщиков смерти подобен. Да и слишком уж попахивает это гонконгевскими боевиками. Очаровательные девушки-убийцы с лентами-ножами собираются нарезать президента ломтями перед взорами тысяч горожан. Бред! Карташ едва удержался от того, чтобы вытереть пот со лба. Еще неизвестно, как воспримут его невинный жест коллеги-охраннички. За парнем с плакатом, старцем с подносом и девчушками с лентами бежала стайка наряженных в национальной одежде девочек и мальчиков. Дети остановились точно напротив трибуны и принялись танцевать народные танцы. Руководители созерцали детское творчество с улыбками умиления. Никогда допрежь Алексею Карташу не доводилось наблюдать за демонстрацией трудящихся со столь почетного места. Да он и помыслить не мог, что когда-нибудь угодит сюда, практически в компанию к руководителям страны, да еще и Среднеазиатской республики. Это, что ни говори, честь. Спасибо, товарищ полковник. Худосочная группа номер один встала, ожидая, когда дети окончат свой танец. Тем временем из-за спины парня выдвинулся давешний старик с подносом и бодро заторопился к лесенке, ведущей на трибуну. Прошел он совсем рядом с Карташом, настолько близко, что Алексей даже уловил кисловатый запах пота, запах страха, благоговения и несказанной радости от встречи с бессмертным и бессменным. С такого расстояния Алексей разглядел, что ордена и медали на его иконостасе были сплошь времен Великой Отечественной, а на подносе высится устрашающее сооружение, отдаленно напоминающее макет двигателя внутреннего сгорания. Более того, над блестящей трубкой, торчащей из недр сооружения, колеблется яркий желтый огонек, различимый даже в сиянии дня. Но, судя по всему, макет был либо из алюминия, либо из крашеного серебрянкой картона. Слишком уж легко нес его старик. Значит, не бомба, не замаскированный ствол. Тьфу ты, пропасть! Так можно и инфаркт заработать. Ветеран добрался до трибуны и дрожащими руками протянул поднос господину Ниязову. Засверкали едва видные на солнце фотовспышки репортеров. С стороны СМИ подлянки тоже вроде бы ждать не приходилось. Уж эту-то братью должны были обыскать до нитки. Господин Ниязов благосклонно подарок принял и даже сказал старичку что-то ласковое, ободряющее, отчего дедушка и вовсе лишился дара речи. Он затряс головой, пустил слезу, скатился по лесенке обратно на площадь и почти бегом вернулся на свое место в строю. Представители Ахалского велаята двинулись прочь с площади, а на их место уже заступали ребята с табличкой «Балканский велаят». «Что это?» — шепотом спросил Алексей у соседа по цепочке охранников. Сосед презрительно покосился на необразованного славянина, помолчал, но потом все же решил, как видно, снизойти и разъяснить вполголоса. Самые почетные жители велаятов преподносят его превосходительству памятные подарки по случаю праздника праздников. Не отвернулся засранец, всем своим видом показывая, что разговаривать более не о чем. Ну, не о чем так не о чем. Следи, служивый, за обстановкой. Тут и Карташ вспомнил. В Ахалском велаяте добывают газ, а конструкция на подносе — не что иное, как модель газоперерабатывающего заводика. А на площадке перед трибуной вновь танцевали девчушки, вновь развивались ленты, и к трибуне уже направлялась дородная туркменка в цветастом платье до пят, изукрашенным бисером. Не иначе или заслуженная деятельница искусств, или знатная хлопкоробка. В качестве подарка она перла перед собой дутар, нехитрый местный музыкальный инструмент о двух струнах. Вот только этот был изготовлен сплошь из какого-то коричневого камня с прожилками, а струны выполнены из серебра, так что тащить подобный презентик было несколько тяжеловато, но она старалась изо всех сил. Любовь к Сердару окрыляла ее и лишала ношу веса. Пот заливал Алексею глаза, солнце стояло в зените и убираться оттуда не собиралось. В форме было жарко, невыносимо жарко. Как же выдерживают местные? Привыкли, наверное. Беседа Неязова с теткой затянулась, почетная жительница Балканского велоята никак не могла расстаться с обожаемым вождем, все говорила ему что-то, рассказывала о своих достижениях во имя туркмен-баши и глубочайшей преданности всех ее знакомых туркмен-баши, да продлит Аллах его годы. Но Неязов слушал внимательно, с отеческой улыбкой на устах, и даже удержал почетную жительницу от падения на колени и облобызания края материи, коей была накрыта трибуна. Карташ за этим не следил, не до того было. Курить хотелось до нервного тика. Странно, что никто из охраны не чувствует напряжения, кипящей от жары воздух буквально дрожит, как натянутая струна. Что-то назревает, это он печенкой чуял, то ли природные инстинкты, то ли опыт, приобретенный за время тесного общения с контингентом, буквально вопили. Опасность, опасность, но черт возьми! Откуда, с какой стороны? Этого Алексей понять не мог, как ни старался, как ни ввинчивал взгляд в пеструю толпу в надежде уловить неправильность. Тот самый водоворотик. Данготарушка, сука, где-то на тебя одна надежда. Гурдык-дерийский велоят. Четверо радостных до невозможности соплюшек тащат на трибуну тяжеленный развернутый ковер, вышитый золотой нитью. Красиво. Велояты идут, этрапы идут. Гремящая над площадью Агусхана музыка, смешиваясь с восторженными воплями демонстрантов, превратилась в сплошной монотонный шум, плещущийся в ушах. А мельтешение... Лебабский велоят, панно, выложенное самоцветами, на котором Сердар глядит с берега на раскинувшуюся у его ног Амударью. Причем блеск камней весьма искусно передает течение полноводной реки. А мельтешение пестрых красок на площади Агусхана превратилось в калейдоскоп. И Алексей почувствовал, что плывет. На миг закрыл глаза, пошатнулся, но на ногах удержался. Подумал с тоской: «Нет, ребята, переоценил я свои силенки. За толпой зэков все ж таки уследить значительно неизмеримо проще. Даже зэков, замысливших подлянку». «Корыйский велоят». Родной велоят Данготара. Скромный молодой парнишка в больших очках, с сильными диоптриями, улыбаясь во все 64 зуба, несет над головой сияющий золотом кубок типа того, что вручаются победителям на всяческих соревнованиях. Интересно, кто это такой? Уж больно молод. Спортсмен, ученый, поэт. Не о том, блядь, не о том думаешь. Выстрел с крыши отпадает. Выстрел со стороны колонн ликующих туркмен отпадает.